Автомобиль Берта отвез нас домой, и Льюис нежно обнял меня. «Вы провели хороший день?» Его ласковая улыбка диктовала мне ответ, а мои душевные переживания никого не интересовали. «Прекрасный», — сказала я и добавила, — «как агрессивно вела себя Дороти». «Она несчастлива», — ответил Льюис, и, подумав, продолжал, — «Вирджиния тоже, и Вилли, и Эвелина. Нам с вами повезло, мы чувствуем себя, в общем-то, неплохо». «Не могу сказать этого о себе. У вас бывают скверные минуты, как у всех, но ведь не всегда». Он говорил с такой уверенностью, я просто не нашлась, что ответить. А он продолжал, «Они все так или иначе рабы. Своего мужа, своей жены, своих детей, и в этом их несчастье. В прошлом году вы говорили мне, что хотели бы жениться», — сказала я. «Иногда я об этом думаю», — Льюис рассмеялся. «Но стоит мне оказаться запертым в доме с женой и детьми, как у меня появится только одна мысль — бежать». Его веселый голос придал мне смелости. «Льюис, вы думаете, мы когда-нибудь увидимся?» Внезапно лицо его помрачнело. «А почему нет?» — легкомысленным тоном ответил он. «Потому что мы живем очень далеко друг от друга». «Да, мы живем далеко». Он исчез в туалетной комнате, и так всегда. Как только я приближалась к нему, он ускользал. Наверняка он боялся, как бы я не потребовала у него теплоты или обмана, или обещаний, которых он не мог мне дать. Я начала раздеваться. Конечно, я предвидела, что это пребывание наедине окажется невеселым, и все-таки опечалилась. Счастье еще, что моя плоть настолько сочеталась с плотью Льюиса, что без труда свыклась с его равнодушием. Мы спали, каждый в своей кровати, разделенной ледяной пропастью, и я даже перестала понимать смысл слова «желание». Мне хотелось бы, чтобы и мое сердце стало таким же покладистым. Льюис утверждал, чтобы любить, надо потерять голову. А если, предположим, у меня наступит отрезвление? Льюис спал. Я слушала его ровное дыхание и впервые пыталась увидеть его не своими, чужими глазами, недоброжелательными глазами Дороти. Он эгоист, это правда. Он решил извлечь из нашей истории как можно больше удовольствия и как можно меньше неприятностей, а что чувствовала я, ему было безразлично. Он позволил мне приехать в Чикаго, ни о чем не предупредив, потому что ему приятно было меня видеть». Как только я оказалась в его власти, он без обиняков заявил мне, что разлюбил меня. Мало того, он еще требовал, чтобы я выглядела довольной. Он и правда заботился только о себе. К тому же, почему он так упорно защищался от сожалений, от волнений, от страданий? Наверняка в его осторожности есть доля черствости. На следующее утро я попыталась утвердиться в своей суровости, глядя на Льюиса с серьезным видом, поливавшего лужайку сада, я сказала себе, «Этот человек такой же, как все. Зачем я упорствую, считая его единственным?» Послышался шум почтовой машины. Почтальон сорвал маленький красный флажок, водруженный на почтовый ящик, и бросил его внутрь вместе с корреспонденцией. Я поднялась по усыпанной гравием аллее. Никаких писем, но куча газет. Почитаю газеты, потом выберу в библиотеке какую-нибудь книгу, пойду плавать, после обеда буду слушать пластинки. Я могла делать множество приятных вещей, не терзая себе больше ни голову, ни сердце. «Анна!» — крикнул Льюис. «Идите, посмотрите! Я поймал радугу!» Он поливал лужайку, и радуга плясала в струе воды. «Идите скорее!» Я узнала этот настойчивый заговорщицкий голос, это радостное лицо, не похожее ни на какое другое. Это был Льюис. Это был он. Льюис перестал любить меня, но остался самим собой. Почему же я вдруг подумала о нем плохо? Нет, так просто мне не выкрутиться. По правде говоря, я его понимала. Я тоже терпеть не могу несчастья и испытываю отвращение к жертвам. Я понимала, почему он отказывался страдать из-за меня и в то же время не хотел терять меня. Я понимала, что он слишком занят, пытаясь разобраться со своим собственным сердцем, чтобы сильно тревожиться о том, что творится в моем. И потом я помнила его интонацию, когда он сказал, сжав рукой мое плечо, «Я готов сейчас же жениться на вас». И тут же отказалась от всякой обиды, раз и навсегда. «Если любить действительно больше не хотят, то и не любят. Сердцу не прикажешь». Так что я продолжала любить Льюиса. Это было нелегко. Достаточно было изменения интонации его голоса, чтобы я тут же вновь обретала его целиком. А минуту спустя я снова его теряла. Когда в конце недели он поехал на день в Чикаго, Я, пожалуй, почувствовала облегчение. 24 часа одиночества, хоть какая-то передышка. Я проводила Льюиса до автобусной остановки и медленно пошла назад к дому вдоль дороги, окаймленной садами и загородными виллами. Я села на лужайке с книгами, было очень жарко, ни один листок не шелохнулся. Озеро вдали безмолвствовало. Я достала из сумки последнее письмо Робера. Он подробно рассказывал мне о мадагаскарском процессе. Примечание: имеется в виду процесс над участниками восстания на Мадагаскаре, жестоко подавленного властями острова в ноябре 1946 года. Конец примечания. Анри написал статью, которая появится в ближайшем номере «Вижиланс», но этого, конечно, недостаточно, чтобы повлиять на общественное мнение. Надо было располагать газетой или еженедельником с большим тиражом. Они собирались организовать митинг, но времени не хватало. Я сложила письмо и стала следить глазами за пролетавшим в небе самолетом. Они летали все время, самолет смог бы унести меня в Париж, но зачем? Если бы я находилась подле Робера, он говорил бы со мной вместо того, чтобы писать, но что бы это изменило? Я ничем не в силах ему помочь, да он и не призывал меня, так что не было никаких причин уезжать отсюда». Я огляделась вокруг, трава аккуратно скошена, небо гладкое, белки и птицы походили на домашних животных. Оставаться у меня тоже не было никаких причин. Я взялась за книгу «Литература в Новой Англии». Год назад меня это страшно заинтересовало бы, но теперь страна Льюиса и его прошлое меня уже не касались. Все эти книги, лежавшие на лужайке, были немыми. Я потянулась. Чем заняться? Мне абсолютно нечего было делать. В течение какого-то времени, показавшегося мне очень долгим, я сидела там, застыв неподвижно, и вдруг меня охватила паника. Быть парализованной. Слепой, глухой, но с ясным сознанием, я часто говорила себе, что нет худшей участи, и вот теперь это моя участь. В конце концов, я встала и пошла в дом. Я приняла ванну, вымыла голову, но я никогда не умела долго заниматься своим телом. Я открыла холодильник, графин с томатным соком, еще один, полный апельсинового сока, готовые салаты, холодное мясо всех видов, молоко, мне стоило лишь руку протянуть. И шкафы ломились от консервов, волшебных порошков, риса минутки, которой достаточно было обдать кипятком. За четверть часа я поужинала. Наверняка существует искусство убивать время, но оно мне незнакомо. Чем заняться? Я послушала несколько пластинок, потом включила телевизор и стала развлекаться тем, что перескакивала с одной программы на другую, смешивая фильмы, комедии, приключения, информационные выпуски, полицейские драмы, фантастические истории. Ну, а в какой-то момент что-то произошло там, в мире. Сколько я ни крутила ручку, экран оставался пустым. Я решила лечь спать, но впервые в жизни я боялась бродяг, воров, сбежавших, сумасшедших. Я боялась заснуть, и я боялась бессонницы. Теперь озеро рокотало, сухие ветки хрустели под лапами зверей, тишина в доме подавляла. Я забаррикадировала все двери и, взяв в своей комнате одеяло с подушкой, легла, не раздеваясь, на диван и оставила включенным свет. Я заснула, и тогда через запертые окна вошли люди и убили меня. Когда я проснулась, насвистывала какая-то птичка, другая стучала клювом по дереву. И все-таки реальности я предпочитала свои кошмары. Я снова закрыла глаза, но сомкнутые веки не смогли погасить ясный день. Я встала, как пустынно в доме. Как будущее пусто. Раньше я с волнением смотрела бы на белый халат, брошенный на кресло, и старые домашние туфли, забытые под письменным столом. Но теперь я уже не знала, что означают эти предметы. Они принадлежали Льюису. Да, Льюис все еще существовал, но мужчина, который любил меня, бесследно исчез. Это был Льюис, но не тот. Я находилась в его доме, но у чужого человека. Я вышла, поднялась по усыпанной гравием аллее. Флажок с почтового ящика исчез. Приходил почтальон, я взяла корреспонденцию. Одно письмо было для меня. Мэриэм путешествовала по Мексике с Филиппом. По возвращении они собирались остановиться в Чикаго и очень надеялись встретиться со мной. Я не видела их с 1946 года, но Нэнси приезжала в Париж в мае, и я дала ей мой адрес в Америке. В том, что Мэриэм написала мне, не было ничего удивительного. А между тем я смотрела на письмо с изумлением. Оно напоминало мне время, когда Льюиса для меня не существовало. Каким образом его отсутствие превратилось в мучительную пустоту, пустоту, которая поглощала все. Сад казался безжизненным, мои воспоминания тоже. Невозможно ни на секунду проявить интерес ни к Мэриэм, ни к Филиппу, вообще ни к чему. Значение имел лишь один человек, которого я дожидалась, не зная даже, кто он такой. Я не знала, кто такая я сама. Я кружила по саду, ходила взад-вперед по дому, звала Льюис: «Возвращайтесь, помогите мне». Я выпила виски и таблетку бензодрина. Напрасно. Все та же невыносимая пустота. Я села у широкого окна и стала ждать. Льюис. Было около 2 часов, когда я услышала его шаги по гравию. Я бросилась к нему. Он был нагружен пакетами: книги, пластинки, китайский чай, бутылка кьянти. Можно было подумать, подарки. То был праздник, праздничный день. Я взяла у него из рук бутылку кьянти. Какая прекрасная идея. Вы хорошо повеселились? Выиграли в покер. Что вы будете есть? Бифштекс, курицу? Я пообедал, ответил Льюис. Положив пакеты, он снимал ботинки, надевал домашние туфли. Без вас я всю ночь дрожала от страха. Мне снилось, что меня убивают бродяги. Полагаю, вы выпили слишком много виски. Он сел в кресло у окна, и я расположилась на диване. «Вы мне все расскажете?» «Не случилось ничего особенного. Я встретила его с обычной неуклюжестью нелюбимых женщин. Слишком много пыла, много вопросов, много рвения. Он рассказывал, но сквозь зубы. Да, он играл в покер. Не проиграл, не выиграл. Тедди в тюрьме, все по тем же причинам. Нет, он не видел Марту». «Видел Берта, но ни о чем особом они не говорили. Льюис раздражался, как только я требовала каких-нибудь подробностей. В конце концов он взял газету, и я открыла книгу, делая вид, будто читаю. Я не обедала, но есть не могла». «Ну, а чего я, собственно, ждала?» – спрашивала я себя. «Я отказалась от надежды обрести когда-нибудь прошлое. Так на что я рассчитывала? На дружбу, способную заменить утраченную любовь? Но какая же это любовь, если что-то может занять ее место? Нет, все было так же бесповоротно, как смерть. И снова я думала, если бы, по крайней мере, на руках у меня оставался труп. Мне хотелось подойти к Льюису, положить руку ему на плечо и спросить, как такая любовь могла улетучиться? Объясните мне». Но он бы ответил: «Тут нечего объяснять». «Вам не хочется прогуляться на пляж?» – спросила я. «Нет». «Совсем не хочется», — ответил он, не поднимая глаз. Прошло всего 2 часа, мне предстояло прожить еще весь конец дня, потом вечер, ночь и снова день и все оставшиеся дни. Как убить их? Если бы только поблизости было кино, либо настоящая сельская местность с лесами, лугами, где я могла бы ходить до изнеможения. Но прямые дороги, окаймленные садами, да это похоже на тюремный двор. Я наполнила стакан. Солнце сияло, а между тем свет был не настолько ярок, чтобы вещи хранили дистанцию. Они подавляли меня. Буквы, книги липли к глазам, ослепляя меня. Какое уж тут чтение. Я пыталась думать о Париже, о Робере, о прошлом, о будущем. Невозможно. Я была замкнута на том мгновении, как в железном ошейнике, да еще накрепко связана. Я задыхалась от давившей на меня тяжести. Мое дыхание отравляло воздух. Как я хотела бы убежать от себя, но как раз это-то и заказано мне навсегда. Я готова никогда не заниматься любовью, думала я. Одеваться, как старая дама, иметь седые волосы, но навеки быть прикованной к себе, какая пытка. Моя рука потянулась к бутылке, опустилась. Я была слишком натренирована. Спиртное разрушало мой желудок, не оглушая и не согревая меня. Что произойдет? Что-то должно было произойти. Эта застывшая мука не могла длиться вечно. Льюис по-прежнему читал, и меня вдруг осенило. Это совсем не он. Человек, который любил меня, исчез, и Льюис тоже. Как я могла ошибиться? Льюис, я прекрасно его помнила. Он говорил: «У вас красивая головка, такая круглая, знаете, как я вас люблю». Он дарил мне цветок и спрашивал, разве во Франции едят цветы? Что с ним сталось? И кто обрек меня на это мрачное пребывание с глазу на глаз самозванцем? Внезапно до меня донеслось эхо ненавистного воспоминания. Он зевал. «Ах, да не зевайте вы!» — воскликнула я, раздражаясь слезами. «Ах, да не плачьте вы!» — сказал он. Я рухнула во весь свой рост на диван. Падала я вертикально, оранжевые пластинки кружились у меня перед глазами, и я тонула во мраке. «Когда вы начинаете плакать, мне хочется уйти и никогда не возвращаться», — сердито сказал Льюис. Я слышала, как он уходит из комнаты. Я выводила его из себя, я окончательно его теряла, мне следовало остановиться. С минуту я боролась, потом дала волю слезам. Где-то очень далеко раздавались шаги. Льюис ходил по подвалу, полив сад, он вернулся в дом, а я продолжала плакать. «Вы все еще не кончили?» Я не ответила. Я была обессилена, но продолжала плакать. «С ума сойти, сколько слез может скопиться в глазах женщины!» Льюис сел за письменный стол, застучала пишущая машинка. «Собаке не дали бы мучиться», — думала я. «А я плачу из-за него, но он и пальцем не шевельнет». Я стиснула зубы. Я обещала себе, что никогда не возненавижу этого человека, без остатка отдавшего мне свое сердце. Но это уже не он, — повторяла я себе. У меня стучали зубы. Того и гляди, я могла выйти из себя». Сердце у меня разрывалось, но, сделав усилие, я открыла глаза и уставилась в стену. «Что вы хотите, чтобы я сделала?» — воскликнула я. «Я заперта здесь, заперта с вами. Не могу же я пойти и лечь в канаву?» «Боже мой!» — произнес он более дружеским тоном. «На какие страдания вы себя обрекаете?» «Это все вы», — сказала я. «Вы даже не пытаетесь мне помочь. Что можно сделать с женщиной, которая плачет? Любой другой вы помогли бы». «Я терпеть не могу, когда вы теряете голову. Думаете, я делаю это нарочно? Думаете, это легко жить с человеком, которого любишь и который тебя не любит?» Он остался сидеть в кресле и не собирался больше бежать, но я знала, что он не выдавит из себя ни слова, чтобы положить конец этой сцене, хотя мы оба так в этом нуждались. Конец надлежало придумывать мне. Я бросала слова наугад. «Я здесь только из-за вас, у меня кроме вас никого». «Если я вам в тягость, что со мной будет?» «Рыдать только потому, что мне не хочется разговаривать, когда вы того желаете, это глупо», — сказал он. «Неужели надо выполнять все ваши желания?» «Ах, вы слишком несправедливы», — отвечала я, вытирая глаза. «Это вы пригласили меня провести лето с вами? Вы говорили, что рады тому, что я здесь. Значит, вы не должны быть таким враждебным». «Я вовсе не враждебен. Когда вы начинаете плакать, мне хочется уйти, вот и все». «Не так часто я плачу», — возразила я, теребя свой носовой платок. «Вы не отдаете себе отчета. Иногда кажется, будто я ваш враг, будто вы опасаетесь меня. Мне это неприятно». Льюис усмехнулся. «Я действительно немного опасаюсь». «Вы не имеете права», — сказала я. «Я прекрасно знаю, что вы меня не любите. Никогда больше я не попрошу вас ни о чем, похожем на любовь. Я стараюсь изо всех сил сохранить между нами хорошие отношения». «Да, вы очень доброжелательны», — сказал Льюис. «Но как раз поэтому я и опасаюсь вас», — он разгорячился. «Ваша доброжелательность — это и есть самая опасная ловушка. Именно таким образом вы провели меня в прошлом году. Защищаться от кого-то, кто на вас не нападает, кажется нелепым. Ты не защищаешься. А когда опять остаешься один, сердце снова в полном смятении. Нет, я не хочу, чтобы это повторялось». Я встала, сделала несколько шагов, пытаясь успокоиться. «Ставить мне в упрек мою доброжелательность — это все-таки чересчур. Я не могу нарочно быть неприятной», — сказала я и добавила. «Вы действительно ставите меня в затруднительное положение. Если так, то я вижу лишь один выход. Мне надо уехать». «Но я не хочу, чтобы вы уезжали», — возразил Льюис. Он пожал плечами. «Мое положение тоже далеко не простое». «Знаю», — сказала я. Я решительно не могла сердиться на него. Он хотел оставить меня подле себя навсегда, и я отказалась. И если сегодня его настроения были переменчивы, а желания противоречивы, мне не следовало этому удивляться. Люди неизбежно вступают с собой в противоречия, когда вынуждены хотеть не того, чего хотят. «У меня нет желания уезжать», — сказала я. «Только не надо меня ненавидеть». «До этого мы не дошли», — улыбнулся Льюис. «Только что вы готовы были оставить меня умирать на месте и пальцем не пошевелив». «Верно», — согласился он. «Я и пальцем не смог бы пошевельнуть. Но это не моя вина. Я был парализован». Я подошла к нему. «Раз уж мы начали разговор, мне хотелось воспользоваться этой возможностью. «Напрасно вы меня опасаетесь», — сказала я. «Есть одна вещь, которую вы должны знать. Я на вас не сержусь и никогда не сердилась за то, что вы меня разлюбили. Нет причин, чтобы вы с неприязнью относились к тому, что я о вас думаю. В душе моей нет ничего такого, что могло бы быть вам неприятно». Я умолкла. Он смотрел на меня с некоторой тревогой. Его пугали слова, меня тоже. Я видела слишком много женщин, которые при помощи слов пытались усмирить страдания своей плоти. Я знаю слишком много таких, кому, к сожалению, удалось снова завлечь в постель одурманенного фразами мужчину. Какой ужас! Женщина, которая из сил выбивается, чтобы, обращаясь к разуму мужчины, заставить его коснуться ее тела. Поэтому я только добавила: «Мы друзья, Льюис?» «Разумеется». Он обнял меня, прошептав: «Сожалею, что был так жесток. Сожалею, что была такой глупой». «Да, да чего глупой. Однако мысль была неплоха. Почему бы вам действительно не пойти и не лечь в канаву?» «Потому что вы не пошли бы туда за мной», — он засмеялся. «Послезавтра я сообщил бы в полицию». «Вы всегда в выигрыше», — сказала я. «Это несправедливо. Никогда я не могла бы заставить себя страдать 2 дня или попытаться заставить вас страдать хотя бы час». «Да, правда. Не так много злости в этом бедном сердце и не слишком много благоразумия в этой голове. Потому-то и надо быть добрым ко мне. Я постараюсь», — сказал он, весело прижимая меня к себе. С этого момента мы стали ближе друг к другу. Когда мы гуляли по пляжу, когда лежали на солнце или слушали по вечерам пластинки, Льюис доверчиво разговаривал со мной. Наше взаимопонимание возрождалось. Он больше не боялся обнять или поцеловать меня. 2 или 3 раза мы даже занимались любовью. Когда мои губы почувствовали прикосновение его губ, мое сердце отчаянно забилось. Поцелуи, желания так похожи на поцелуи любви, но мое тело быстро спохватилось. Речь шла всего лишь о кратком супружеском совокуплении, событии столь незначительном, что трудно понять, как великие идеи сладострастия и греховности могли когда-либо ассоциироваться с ним. Дни проходили без особых огорчений, но ночи были слишком тягостны. Дороти преподнесла мне целый запас маленьких желтых капсул. У нее была коллекция пилюль, порошков, таблеток. Капсул на все случаи. Ложась в кровать, я все время принимала 2-3 снотворных. Я спала, но видела скверные сны. И вскоре к моим страданиям прибавилась еще одна беда. Вот уже через месяц, через 2 недели, через 10 дней я должна уехать. Вернусь ли я когда-нибудь? Увижу ли когда-нибудь Льюиса? Ответа и сам он, безусловно, не знал. Он не мог предугадать своих сердечных порывов.